Через неделю компьютерная охота завершилась совершенно неожиданным образом. Штат Калифорния вернул мне $680. Оказалось, не я им должен, а они мои должники. А мне ведь и в голову не приходило угрожать им тюрьмой. Все американское финансовое становится на первых порах полнейшей головоломкой для советского эмигранта. В Союзе денежные отношения между людьми и финансовой структурой общества находятся на добанковском уровне. Никаких чековых книжек, а о кредитных карточках никто и не слышал. Финансовые отношения между отдельными людьми в принципе держатся на уровне Золотой Орды. О банках советский человек знает лишь то, что банкиры – это империалисты. Фондовая биржа для меня и до сих пор является самым загадочным американским институтом. И я, видимо, просто никогда не пойму, как, почему и для чего происходит торговля всеми этими commodities, товарами потребления. Почему повышаются или понижаются учетные ставки и что такое дефицит платежного баланса. И тем не менее, при всей моей финансовой тупости в американской жизни даже я становлюсь маленьким финансистом. Жизнь в Америке являет на свет, как я понимаю, кроме четвертого, бумажного тела, еще и пятое, финансовое тело человека. Деньги, положенные в банк, равно как и деньги, взятые из банка, это не просто твои сбережения и траты, это как бы твои контуры внутри финансовой реальности. Тратя и вкладывая, оплачивая счета и беря кредит, ты составляешь о себе мнение. Невинные социалистические души волей-неволей становятся осведомленными в таких понятиях, как баланс и кэшфлоу. Банк шаг за шагом вовлекает тебя в какие-то свои таинственные мероприятия, он делится своим мнением о тебе с другими банками и кредитными обществами и еще какими-то организациями. Вначале все это кажется тебе порядочным абсурдом. Ты не можешь понять, чего от тебя хотят эти тузы и воротилы, советская терминология. Почему они заинтересованы в твоих жалких деньгах? Потом вдруг осознаешь, что стал хоть и ничтожным, но элементом этой странной жизни, и что к твоим малым деньгам банк относится с тем же автоматическим уважением, что и к миллионному куску. Сложность этой банковской жизни, в которую вовлечен рядовой гражданин, поначалу шокирует советского простака. Вначале даже обыкновенная банковская машина, выдающая наличные, вызывала у нас остолбенение. Помню, как мы изумленно наблюдали на Мейн-стрит в Ан-Арборе. Какой-то типчик хиповатого обличья стоит у стены какого-то дома, нажимает какие-то кнопки, и из дома выскакивают ассигнации, и типчик засовывает их в карман. Теперь я сам, с ловкостью, какой тот типчик, может быть, позавидовал бы, отщелкиваю на этой машине различные транзакшн, беру чистоганом, делаю депозиты, осведомляюсь, сколько луидоров у нас осталось и тому подобное. Пока мы научились более-менее шевелить мозгами, чтобы извлекать удобства из банковской системы, мы попросту зверели от всех этих балансов, кредитов, дебетов, депозитов. Должен признаться, что некая система Чекстра, в которую меня вовлек мой банк, до сих пор кажется мне формой замаскированного грабежа. Хотя я и понимаю, что она направлена на мое благоденствие. Еще более сложным и, кажется, совсем уже непостижимым, во всяком случае, на текущий момент, кажется нам соотношение между списанием налогов, займами в банке и учетными ставками. В этих делах я вряд ли когда-нибудь научусь шевелить мозгами. Разобраться, почему выгодно или невыгодно покупать дом, платить банку огромные проценты или, наоборот, не покупать дом, а платить рент за квартиру, представляется мне почти невозможным. Иногда нам с Майей кажется, что мы уже достаточно американизировались и можем теперь хорошо во всем разобраться. Мы садимся за стол и начинаем что-то высчитывать, и через некоторое время, полностью запутавшись, бросаем это дело. Иногда нам кажется, впрочем, что и никто в этом не разбирается, включая и тех, что дают нам советы. О вложении денег, о всяких там инвестментах, и говорить нечего. К моменту эмиграции мой адвокат Лен Шройтер собрал для меня из разных издательств некоторую сумму. Мы ее потратили на путешествия в Европу, Океанию, Грецию. Один из новых друзей как-то нам сказал, что эту сумму за это время можно было увеличить вдвое. Система американских налогов и списаний в ее запутанности и сложности поначалу показалась мне едва ли не идиотской. Только сейчас я начинаю понимать, что эта система стимулирует инициативу, заставляет людей то тратить, то зажимать деньгу, то выискивать всякие лазейки. Помню, как мы были поражены, увидев по ТВ рекламу фирмы, которая помогает гражданам находить получше tax shelter, списание с налогов, то есть увиливать от налогов. То жертвовать на благотворительность, то начинать какое-нибудь предприятие, то сворачивать. То есть эта система как бы обеспечивает постоянное впрыскивание энергии в камеру внутреннего сгорания национальных финансов. Иными словами, эта система рассчитана вовсе не на таких лопухов, как я. Оглядываясь вокруг, я не без некоторого почтительного содрогания думаю о том, что большинство окружающих нас людей, по сути дела, американские финансисты. Иной раз видишь пару мужчин, прогуливающихся вдоль набережной или сидящих в кафе, или загорающих возле бассейна. О чем они говорят, думаешь ты? Ну, вряд ли о диалогах Платона или о стихах Эмили Диккенсон. Однако вполне возможно, что о женщинах, о спорте, о политике. Прислушавшись, ты чаще всего слышишь, что парочка, хоть и с некоторой курортной вялостью, но все же увлеченно обсуждает вложения, учетные ставки, списания, поиски бюджета. Впрочем, и те, что толкуют Платона, и те, что иронизируют в данный момент по этому поводу, вовлечены в финансовый метаболизм этого общества. Среди разительных несходств советского и американского обществ находится отношение к трате денег. Там трата денег, щедрые покупки, скажем, или гульба в ресторане всегда является чем-то не очень пристойным, каким-то щекотливым делом. Здесь трата денег – почтенное и общественно полезное занятие. Среди еще более разительных различий находится информация об экономической жизни. Гражданин так называемого организованного общества с его плановой экономикой не имеет ни малейшего представления о том, что происходит в стране. Несмотря на оглушающие радостные крики о победах и достижениях, будто под ним гигантское мертвое тело. В Америке ежедневно и в газетах и по ТВ мы видим реальные цифры подъемов и падений, а колебания этой таинственной биржи как бы отражают движение могучего брюха, вздутие мышц, раздувание альвеол, эрекцию кавернозных тел этой неплановой, то есть как бы хаотической экономики.